Сергей Штуренков. Ангел живет этажом выше. «Я не могу взять тебя к себе», — с трудом проговорил я, смотря на измученного котенка. «Единственное, я сорвался с места и побежал на последний этаж. Открыв квартиру, я схватил в холодильнике молоко и взял небольшое блюдце. Сбежав вниз по лестнице, я поставил его на пол и наполнил почти до краев. Увидев еду, бедолага оживился и, шатаясь, подбежал поближе. Заурчав, он обтерся об мои ноги и стал жадно лакать прохладное молоко. «Пей, пей, мой хороший», – шептал я ему, чтобы не испугать. А сам думал о том, как бы забрать его к себе. Мама ни за что не согласится на мою авантюру. Но может все же попробовать. «Да какой там?» Сразу же осек я свои мысли. «Она же ненавидит животных». Когда мое отчаяние достигло критической точки, я посмотрел наверх и едва слышно прошептал своему ангелу. «Пожалуйста, милый ангел, если ты слышишь меня, помоги этому бедняге. Я не могу ничего изменить, но я так боюсь, что он может погибнуть. У меня есть родители, а его защитить просто некому». Я закрыл глаза и едва сдержал слезы. «Буду с ним, пока не придут родители», – подумал я и остался сидеть на лестнице. Я так и заснул, сидя на холодном полу, прижимая к себе этого бедолагу. «Димка!» – окликнула меня моя соседка. «Ты чего тут?» «Ой, здравствуйте, тетя Марина!» Я открыл свои руки, и она увидела пушистого малыша. «Ой, какой хорошенький!» Она умилилась и снова посмотрела на меня. «Иди-ка ты домой, а я за ним присмотрю». «Обещаете?» Я с сомнением посмотрел на свою соседку. «Конечно, мой хороший, иди-иди, не переживай». Я поднялся, отряхнул штаны и не спеша пошел к себе на этаж. Дома я мгновенно уснул, и когда позвонили родители, даже вздрогнул от неожиданности. «У них же ключи», – подумал я, подойдя к двери. «Кто там?» – боязливо спросил я. «Это мы», – услышал я голос мамы. «Открывай, у нас заняты руки». Я повернул замок и увидел горы сумок. «Опять ходили по магазинам», – подумал я, вспоминая, что маленькому котенку даже нечего есть. Бесполезные траты на платья, которые одеваются лишь однажды. Что у мамы в порядке вещей? А вот позаботиться о тех, кто нуждается в помощи. «А теперь у нас к тебе серьезный разговор», – начал отец, как только закрыл за собой дверь. Я посмотрел на него, не понимая, к чему он клонит. «На лестнице кто-то бросил котенка. Я не знаю, что во мне произошло, но пройти мимо я просто не смог. Мама едва не расплакалась. Мы решили взять его к себе, но нам необходимо твое согласие». Отец вопросительно посмотрел на меня. И я, сияя от счастья, прижался к ним изо всех сил. К вечеру этот пушистый хулиган порядком освоился. И когда мы ложились спать, я прижал его к себе и сказал: «Вот видишь, все-таки ангел живет этажом выше». Конец рассказа. Сергей Штуренков. «Ангел живет этажом выше». Текст читал Михаил Стинский. Лабиринт страха.